Мудрёный английский павлин. Князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, фаворит императрицы Екатерины II, любил разные диковинные механические безделицы, собирал их всюду, где только мог, и преподносил их в подарок императрице. Гостившая в 1777 году в Санкт-Петербурге английская герцогиня Элизабет Кингстон рассказала ему об удивительной двигающейся игрушке-часах, которая выставлена в лавке механика Джеймса Кокса в Лондоне. И князь тотчас загорелся желанием приобрести необыкновенный часовой механизм. Герцогиня получила солидный задаток и отбыла в Лондон. Деньги выделила Екатерина, которая только со слов князя знала о заказе некой удивительной английской вещицы. Шло время, и, наконец, в 1781 году в Санкт-Петербург морем на шхуне прибыла долгожданная покупка. Это были часы, механический павлин, который распускал хвост, петух, который кукарекал, сова и белочка. Все они двигались, а павлин еще как-то мудрено показывал время. Но, к сожалению, ничего этого увидеть не удалось. Ни сама герцогиня, которая мало что смыслила в механическом деле, ни люди, которым было поручено упаковать детали, не обратили внимания на сложный и чуткий прибор и сложили все в несколько куч. Когда корзины вскрыли, то там лежали разобранные позолоченные части непонятного механизма. Никто не знал, как его собрать. В таком виде корзины отправили в Таврический дворец. Князь едва взглянул на них. Заниматься ими ему было некогда. В таком разобранном виде часы пролежали 10 лет. Никто не пытался их собрать. Весной 1791 года, когда во дворце начали подготовку к празднику, посвященному взятию русскими войсками турецкой крепости Измаил, князь вспомнил о часах. Он решил их наладить, завести и порадовать императрицу, так как в ее глазах начал терять свое прежнее влияние. Единственным человеком, который мог решить задачу оживления птичек, был Иван Петрович Кулибин, возглавлявший механическую мастерскую Российской академии наук. Это по его чертежам в Зимнем дворце был построен первый в России механический лифт, а на фасаде действовали астрономические часы. Он же был автором арочного моста через Неву, одобренного императрицей, но который не был построен. Корзины с разобранными частями отправили в мастерскую Академии наук. Кулибину предстояло собрать павлина, разобраться с механизмами петуха и совы. Он приступил к работе, начал уже понимать, что к чему в устройстве механизмов, когда неожиданно в октябре 1791 года князь скончался. Кулибин озадачился. Что делать с часами? Императрица, которая лично знала изобретателя, пообещала оплатить из казны все работы по оживлению механизма и созданию запасных частей. Кулибин сумел найти потайные точки, которые позволили заглянуть внутрь птичек. Он многое разобрал, пронумеровал и готовился к сборке. Ему пришлось поменять лопнувшие пружинки, связать разорванные цепочки, выточить недостающие колесики. Как-то он оставил своего сына ночевать в мастерской, чтобы тот следил за сохранностью всех деталей механизма и в случае пожара собрал бы все запасные части в корзины. И пожар случился. Но не в мастерской, а в здании по соседству. И запасные части спешно полетели в корзины. Кулибину пришлось заново разбираться с механизмом, но он сумел его наладить. И в 1794 году часы пришли в действие. Они заняли почетное место в Таврическом дворце. Под звон колокольцев сова начинала крутить головой и хлопать глазами. Павлин распускал хвост и поворачивался. Петух кукарекал и покачивал головой. Мудреный часовой механизм скрывался в круглой подставке, похожей на клумбу. Часы и минуты показывались в прорези шляпки самого большого гриба, росшего рядом с клумбой, а секунды — отсчитывала вращающаяся стрекоза.